Марина увлекалась людьми вся, целиком, до самозабвения. Быть увлеченной, восхищенной кем-то стало потребностью души, и всегда было кем, будь то тончайший мастер поэзии Райнер Марии Рильке, с которым никогда не виделась, но в письмах к нему и стихах вознесение его до трона царя поэтов не меньше, будь то бездомный, рожденный для поэзии и ни для чего больше Осип Мандельштам, или любимец публики, красавица-заноза дамских сердец Юрий Завадский. Это ему, ему, заставившему страдать, посвящены строки. Вы столь забывчивы, сколь незабвенны. Ах, вы похожи на улыбку вашу. Сказать еще золотого утра краши, сказать еще один во всей вселенной самой любви молодой военнопленной рукой Челлини ваенная чаша. Любовь отпустит вас, но вдохновенный всем пророкочет голос мой крылатый о том, что жили на земле когда-то вы, столь забывчивый, сколь незабвенный. Но это потом, потом. Когда решила, что все позволено, когда первый шаг был позади, а до последнего еще далеко. Теперь же, первой осенью первой войны, случилось нечто, что спустя годы рисовалось в памяти не иначе, как наваждение. Вошедшей неслышной поступью греха в благополучный дом. Или слишком спокойное течение жизни уже вступало в противоречие с натурой Марины, жаждущей бурь и катаклизмов. Она сама на себя свидетель. В одном из писем Василию Розанову признается, что ее закружила безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить. А на самом деле не смерть ли сама тянула Марину в лихорадочно веселый хоровод? Как бы там ни было, а первый же водоворот втянул ее в такой омут, где черти водятся не в шутку, а всерьез. В странный, загадочный, никогда потом не повторенный, но жизнь после него, как с рикошета, направилась совсем в другую, новую сторону. Осенью 14-го года она знакомится с Софией Парнок, поэтессой, старше ее на 9 лет, и прожила в полной от нее зависимости, подчиненности, околдованности ею целых 1,5 года. Будто побывала на выучке у беса. Вы счастливы? Не скажете. Едва ли. И лучше пусть. Вы слишком многих, мнится, целовали. Отсюда грусть. всех героинь шекспировских трагедий я вижу вас, вас, юные трагические леди, никто не спас. Я вас люблю, как грозовая туча над вами грех, за то, что вы извительны и жгучи, и лучше всех. За то, что мы, что наши жизни разны во тьме дорог, за ваши вдохновенные соблазны и темный рок, за то, что вам, мой демон крутолобый, скажу прости, за то, что вас, хоть разорвись над гробом, уж не спасти. За эту дрожь, за то, что неужели мне снится сон? За эту ироническую прелесть, что вы не он. Каких-либо рациональных объяснений происшедшему нет и быть не может. Об этом вообще не стоило бы говорить, хотя бы по той причине, что люди называют простым и понятным словом неприлично. Не стоило, когда бы встреча с Парнок не стала поворотом в сторону той петли, которая пока не видна, но уже намеком угадана. Быть в аду нам, сестры пылкие, пить нам адскую смолу, нам, что каждою-то жилкою пели Господу хвалу. В тонкие шелка китайские разнаряженным с утра, заводившим песни райские у разбойного костра, нерадивым рукодельницам шей не шей, а все по швам, плясовницам и свирельницам, всему миру госпожа. То едва прикрытым рубищем, то в созвездиях коса, по острогам да по гульбищам, прогулявшим небеса, погулявшим в ночи звездные в райском яблочном саду. Быть нам, девицы любезные, сестры милые, в аду. Известно, что аромат изощренной эротики пронизывал в те годы воздух литературных и театральных салонов, придавал остроту и пикантность искусству. Связи подобного рода почти не скрывались и не считались предосудительными. Остров Лесбос – родина многих. Сердце сразу сказало: «Милая, все тебе наугад простила я, ничего не знав даже имени, о, люби меня!» Вижу я по губам извилиной, по надменности их усиленной, по тяжелым надбровным выступам. Это сердце берется приступом. Красота! Не увянешь залито, ни цветок, стекло, тебе лег и стали ты злее злого, острее острова, увезенный с какого острова? Известно, с какого. Слишком еще молода Марина, чтобы быть свободной от влияния богемы и не заразиться ее дыханием. У господ декадентов свои понятия обо всем, в том числе и о нравственности. Существовало удобное понятие «право художника», по которому художнику для достижения творческой цели все позволено, и этим вымышленным правом часто прикрывался самый заурядный блуд.